Часть четвертая. Георгий Адамович. Что этих глаз сияния не омрачит гроза житейских бурь? Георгий Викторович, хотите, чтобы я про вас написала? Хочу, конечно. Вы ведь пишете доброжелательно. Пожалуй, даже слишком. Все всегда у вас лучше, чем были. Немного такие, как их задумал Бог. Но неужели вам не хочется рассказать про них и дурное? Не хочется. И я ведь никогда не прибираю. Я только иногда не все говорю, что знаю. Я бы на вашем месте написал дополнение, чтобы его напечатали лет через 25 после вашей смерти. И в нем все, без утайки, рассказал все про всех. Ну нет, нет, никогда. Это было бы злое дело. Ведь дурное всегда гораздо ярче запоминается. И это значило бы заклеймить и опозорить всех поэтов и писателей. Ведь за каждым что-нибудь начислится. А вам, наверное, кажется, что вы меня насквозь видите. До конца знаете, так ведь? Нет, совсем не кажется. Очень приблизительно вижу и знаю. Но все же, пожалуй, лучше, чем другие. Никто никого не знает. А меня действительно особенно трудно узнать. Ведь я сам себя не знаю, часто удивляюсь своим поступкам и даже словам. Не торопитесь писать обо мне. О живых писать трудно. Неблагодарно это дело. И не слишком покрывайте меня сахарной глазурью. Я не был тем, кем мечтал быть в молодости. И сейчас не такой, как хотел бы. А меняться поздно. Я уже спускалась по лестнице. Он смотрел мне вслед растерянно и печально. Мне вдруг стало невыносимо жаль его. Я быстро повернулась, поднялась к нему и протянула ему руку. Я хотела утешить его, сказать, что понимаю его, но не находила слов. Георгий Викторович, я... Но он улыбнулся грустно, высоко поднимая брови. «Знаем все сами, молчи!» — произнес он нараспев эту так часто повторяемую нами брюсовскую строчку. И прибавил тихо: «Спасибо. Бегите скорее, а то на поезд опоздаете». Он, не выпуская моей руки, смотрел на меня своими чудными глазами. Да, действительно чудными. И мне в эту минуту показалось, что в них происходит вся его неудавшаяся жизнь, все его одиночество и тоска. Я стояла перед ним молча, не решаясь уйти. Он повторил: «Спасибо. Ну, бегите, а то опоздаете». И я снова, уже не оборачиваясь, спустилась в метро. А в памяти моей звучали его строки. Осенним вечером в гостинице вдвоем, на грубых простынях привычно засыпая. «Мечтатель, где твой мир? Скиталец, где твой дом? Не поздно ли искать искусственного рая?» Осенний крупный дождь стучится у окна, обои движутся под неподвижным взглядом. Кто эта женщина? Зачем молчит она? Зачем лежит она с тобой рядом? Безлунным вечером Бог знает, где вдвоем, в удушье духов над облаками дыма, о том, что мы умрем, о том, что мы живем, о том, как страшно все и как непоправимо. «Есть в близости людей заветная черта», — писала Ахматова, «черта, которую невозможно перешагнуть. И я ее особенно чувствовала именно с Адамовичем. В нем было что-то, мешавшее окончательному дружескому сближению, что-то останавливающее на этой черте, делающая последнюю откровенность невозможной, какая-то душевная стыдливость и застенчивость. И отсюда недоговоренность, скрытность. Вернее, замалчивание самого главного. Вот. Казалось, он заговорит до конца откровенно, щемящим сердце голосом, о самом тайном, сокровенном, что мучит его. Вот, да. Но он вдруг обрывал на каком-нибудь словце, выкидывал риторическое коленце или прятался за какую-нибудь цитату стихов и продолжал о пустяках. Были у нас с ним и заповеданные области разговоров. Разговоров, которые он вел только со мной, как он уверял меня. Хотя я в этом совсем не уверена. Он был, насколько мог, откровенен со мной с самого начала. Но не от того, что я сразу же внушила ему какое-то особенное доверие. Нет, просто от того, что он был в те годы очень дружен с Георгием Ивановым. И я, выйдя замуж за Георгия Иванова, поселилась вместе с ними на Почтамтской, в квартире его тетки, где мы прожили все трое целый год в самой предельно близкой дружбе. Квартира его тетки, мадам Белай, хотя очень роскошная и прекрасно обставленная, все же состояла лишь из трех огромных комнат: спальни, столовой и кабинета. Адамович поселился в спальне. Мы с Георгием Ивановым в кабинете. Жили мы семейственно, интимно. И целые дни проводили вместе. И только на ночь расходились по своим комнатам. Я проводила с Адамовичем не меньше времени, чем с Георгием Ивановым. Мы с Адамовичем вставали рано, тогда как Георгий Иванов по скверной привычке спал до 12. Хозяйством я совсем не занималась и чувствовала себя здесь гостей. У нас, ведь это было уже в 1921 году во время НЭПа, у нас была прислуга, отлично готовящая и сама составлявшая наше меню. Она ставила нам самовар, и мы с Адамовичем пили утренний чай вдвоем. К брекфасту он являлся в шелковом персидском халате, доставшемся ему по наследству от господина Белая, покойного мужа его тети. Халат этот был слишком велик и широк для Адамовича. Голову Адамович повязывал голубым газовым шарфом, чтобы волосы лежали как можно глаже. В этом наряде он производил странное впечатление, очень забавлявшее меня. Как-то раз, когда Марианна отлучилась, он открыл на стук дверь кухни какому-то красноармейцу, пришедшему предложить свои услуги. «Хозяйка, дров поколоть не надоть? Или полы натереть?» И, не получая ответа от ошеломленного Адамовича: «Чего, хозяйка, оглохла, что ли? Дрова колоть не бабье дело, а я мне сподручно». Адамович, давясь от смеха, еле выговорил: «Не надо, мой муж наколет». И, закрыв за ним дверь, бросился ко мне в столовую рассказать о происшествии. Мы так громко смеялись, что разбудили Георгия Иванова, и он присоединил свой смех к нашему. Об этом, как и о многих других мелочах и пустяках, мы с ним часто вспоминали здесь, в Париже. Разговоры, конечно, у нас были разные, но они часто соскальзывали в заветную область странности любви в прошлом и в настоящем. Я не собираюсь рассказывать о ней, несмотря на его совет рассказать о других и о нем, в том числе, все, что я знаю, чтобы все про всех. Все же мне кажется необходимым подчеркнуть одну его мало кому известную черту, его стихийную, он не нахожу другого слова, стихийную страстность. его огненный темперамент, вот так плохо, казалось бы, вязавшийся с его внешностью, с его благовоспитанной сдержанностью, с его петербургской изысканной подтянутостью. Этот безудержный темперамент заставлял его терять голову и совершать неразумные поступки. Он проявлялся его картежной страсти. Ой, Адамович был безрассудно и неудержимо азартен. Он начал играть уже в Петербурге в 1921 году, в только что открывшихся клубах. О, ему чрезвычайно не везло. Он постоянно проигрывался в пух и прах. Опять пух и прах. О, Господи, какая тоска, какая скука. Скука, скука и тоска нападали на него и терзали его, как дикие звери. Это по его же словам. Не уходите, посидите со мной. Одному мне еще более тошно. Я весь исхожу скукой, как клюквенным соком. С вами мне легче. Георгий Иванов, шутя, говорил, что Адамович феноменально, гениально, нечеловечески скучает, и это заменяет ему вдохновение. Сам Адамович признавался в стихах: «Но так скучать, как я теперь скучаю, Бог милосердный людям не велел». Впрочем, эти приступы скуки не мешали ему быть почти постоянно в хорошем настроении и всегда очень вежливым со мной. Но скучал он не только после карточных проигрышей. Иногда, в самые, казалось бы, благополучные дни, когда я одевалась к утреннему чаю, до меня доносилось: «Господи, какая скука, какая тоска!» Но ведь он вчера никуда не ходил, не играл. У нас были гости. И значит, это не от проигрыша. Я выходила, притворяясь, что не слышала его вздохов и стонов, и начинала говорить о стихах. О его, о своих, о чужих. В те дни стихи были главным содержанием моей жизни. И он, понемногу втягиваясь в разговор, забывал о своей скуке. Я удивлялась, как сравнительно мало места стихи занимали в разговорах Адамовича и Георгия Иванова, предпочитавших им пустяки и говоривших о поэзии легкомысленно. Я привыкла к серьезному, благоговейному отношению Гумилева к поэзии. А здесь, на Почтамской, царствовала суета. Даже суета-сует и лень. Они целыми днями куда-то спешили. Чем-то были заняты, чему-то смеялись. И ничего не делали. И это меня очень удивляло. Мне, ученице Гумилева, казалось, что поэты должны работать, что день без нового стихотворения – потерянный день. Стихотворение появляется вот так. Из ничего. Работать над стихами – глупая и даже вредная затея. Кстати, Георгий Иванов сохранил этот взгляд на всю жизнь. Он остался таким же ленивым, как был. Ну, или, пожалуй, стал еще ленивее. Тогда как Адамович в эмиграции очень изменился. Стал по-настоящему трудолюбив. Хотя и отрицал это, уверяя, что пишет из преодоленной лени и необходимости существовать. А так бы не строчки. Но Адамович действительно становился лучше с годами. Он, хотя этому и трудно поверить, он как-то душевно молодел, приобретал качества, присущие молодости, отзывчивость, доброту, желание контакта, легкость общения, готовность заводить новые дружбы. Он становился все менее эгоистичным, все более снисходительным к слабостям других. Надо прощать. Конечно, это нелегко, и мне не всегда удается. Я ненавижу тех, кто передает мне «а тот или та о вас сказали». Я ведь и сам и о той, и о том. Это вовсе не значит, что я о них плохо думаю. Только для острого словца, раз они мне под язык или под перо попались в письме, и они обо мне так. Но в чужой передаче все становится оскорблением. И трудно забыть и простить. Правда, даже и о своих друзьях, о тех, к кому относился с настоящей симпатией и уважением, он почти всегда говорил с насмешкой, остро подмечая их комические черты, давая им забавные клички. А я привыкла к такой его манере. Но вот уже 10 лет он все реже высказывал резкие мнения о людях. Нет, в сущности он не глуп, только кажется глупым, если его невнимательно слушать. Он просто не дает себе труда разобраться в путанице своих мыслей. Она, конечно, зла, но ведь она несчастна. Оттого и зла. И к тому же ведь дура. Пожалеть ее надо. Надо быть гораздо снисходительней к людям. Не суди и не судим будешь. А я вот не могу. Сужу с утра до вечера всех и вся, и первого себя. За то, что сужу. И вообще. За все. Царь небес, успокой, дух болезненный мой. Заблуждений земли мне забвенье пошли. И на строгий твой рай силы сердцу подай. Это короткое стихотворение Евгения Баратынского Георгий Адамович обсуждает в завершение своей статьи «Невозможность поэзии». Преклоняя колени перед великим предшественником, он пишет: «Обычно о стихах, которые очень нравятся, говорят удивительно, изумительно. Ничего изумительного в этих стихах нет. Но мало найдется во всей русской литературе стихов чище, тверже, драгоценнее, свободнее от поэтического жульничества. Это именно возвращение на алтарь того, что человек получил свыше, ясное отражение образа и подобия. Ни иронии, ни слез, ни картинно-живописной мишуры, никаких симптомов разжижения воли. Экономия средств, то есть начало и конец мастерства, доведена до предела. Все стихотворение держится, конечно, на одном слове – строгий. И на строгий твой рай силы сердцу подай. Но слово это наполнено содержанием, которого хватило бы на 10 поэм иных современных авторов». Адамович, может быть, не первый поэт эмиграции, этот титул закрепился за Георгием Ивановым, но уж точно по всеобщему признанию ее первый критик, как никто другой любил и умел думать о поэзии. «Есть паузы», — писал он, — «есть молчание, которое выразительное всего, что поэт в силах сказать. Порой могло показаться, что сами стихи, а именно их живая и прихотливая ткань, занимает его несравнимо меньше, чем просвечивающий сквозь нее образ иного, таинственного, неизреченного бытия. Какие должны быть стихи? Чтобы, как аэроплан, тянулись-тянулись по земле и вдруг взлетали. Невысоко, со всей тяжестью груза. Чтобы все было понятно, и только в щели смысла врывался пронизывающий ветерок. Его размышления, в конце концов, привели его к парадоксальному, или лучше сказать провокационному, выводу о невозможности поэзии. Конечно, речь шла не об издании будущих книг стихов и вероятности появления на свет чего-то нового и значительного. Если верить Адамовичу, эпоха, провозгласившая новизну формы главной ценностью, окончательно похоронила под собой ту полузабытую мечту, то несколько наивное представление о поэзии, согласно которому она есть лучшее, что человек может дать, лучшее, что он может сказать. Цитата. «В поэзии человек приносит некий дар, может быть и бедный, но чистый, полностью свой. В поэзии нельзя мошенничать, как нельзя, ибо слишком уж бессмысленно, бросив в церковный ящик пятачок, поставить перед иконой свечу в рубль». Объектом его критики становились главным образом поэты-модернисты с их радикальными экспериментами в области языка. Доставалось Маяковскому, Цветаеву и Пастернаку. Что за всем этим стояло? Аскетизм как изобретательная поза? Снобизм, паразитирующий на вечных истинах? Нет, скорее понимание чрезвычайно сложной ситуации, в которой оказалась бежавшая из России интеллигенция. Они спаслись от гибели, но как им было спастись от вырождения? Мог ли Адамович не понимать, что русская культура за рубежом, разобщенная, не имеющая по себе смены, не просуществует дольше одного-двух поколений, а значит, некому будет, кроме разве что Царя Небесного, исправить их заблуждение? И не отсюда ли требования предельной строгости к себе и поиски ответов на последние вопросы? Сосредоточенность на тишине, длящейся, когда стихотворение уже отзвучало, сродни мучительному гаданию о том, остается ли что-то от человеческой жизни, когда та навсегда погружается в забвение, остается ли что-то от литературной традиции, носители которой, оторвавшись от родной почвы, умолкают для своих соотечественников. Как он писал позднее: «Надо было все самое важное из прошлого как бы собрать в комок и бросить в будущее, отказавшись от лишнего груза». Однако, вопреки тому, что Ходасевич едко назвал «душегрейкой новейшего уныния», в нее, как он считал, кутались парижские поэты, находившиеся под влиянием Адамовича, сам Адамович последовательно поддерживал нравственный выбор тех, кто ступил на путь изгнания, ибо был убежден, что их совокупные творческие усилия однажды могут оказаться востребованными в России, как бы ни повернулась ее дальнейшая история. «Когда мы в Россию вернемся, о Гамлет восточный, когда? Пешком по размытым дорогам в 100-градусные холода, без всяких коней и триумфов, без всяких там кликов, пешком, но только, наверное, знать бы, что вовремя мы добредем». В сентябре 1939 года 47-летний, имеющий врожденный порок сердца Адамович, записывается добровольцем во французскую армию. Можно лишь воображать, в какой пропорции в этом поступке смешались, с одной стороны, черты его молодости, нечеловеческая печоринская скука, взрывающаяся то и дело порывами стихийной страсти, как мы знаем из рассказов Адоевцевой, и, с другой стороны, его же внутренняя собранность и как будто бы даже цельность, к которым он стремился в зрелые годы. Так или иначе, реакция в эмигрантских кругах была разноречивой. Есть примечательная дневниковая запись Зинаиды Гиппиус: «Адамович добровольцем в саперах, хотя и стар, и с брюшком. В бою побывать солдату 1-го батальона номер 552 так и не довелось. Часть, в которой он служил, должна была быть брошена на оборону Парижа, но немцы заняли столицу быстрее». Среди тех, кто позволил себе насмешливо отозваться о его решении защищать новую родину от гитлеровской агрессии, был и его друг Георгий Иванов. Последний временно поддался иллюзиям, испортившим позднее немало эмигрантских репутаций, будто Гитлер в случае победы над СССР избавит Россию от большевистского режима, и это откроет эмигрантам путь домой. Адамович же подобных иллюзий не разделял, напротив, испытал вполне серьезное увлечение СССР и личностью Сталина. Череда взаимных упреков и инсинуаций надолго сделала невозможной дружбу между тремя некогда счастливыми обитателями квартиры на Почтамской. Лишь к середине 50-х годов, когда Иванов и Адоевцева обосновались в пансионате на юге Франции, между двумя Жоржами состоялось некое подобие перемирия. Впрочем, для Иванова, по ему одному известным причинам, оно до конца так и осталось неубедительным. В то же время с Ириной Адоевцевой Адамовичу удалось, по видимости, возвратить былую приязнь и доверительность. Так потекли в приморский городок Ер письма с неизменными со времен Петербурга обращениями, вроде «Дорогая мадам» или «Милая моя мадамочка». Главу о Георгии Адамовиче Адоевцева пишет в 1982 году, когда большая часть ее книги уже готова. Ее пальцы выстукивают. 10 лет прошло с его смерти, я слишком много думала и знала о нем, Он играл слишком большую роль в моей жизни. Мне трудно остановиться на каком-нибудь часе или дне, проведенном с ним». Ей действительно очень трудно писать об Адамовиче. Труднее, вероятно, только о муже. «Каждый раз, когда я узнаю о неожиданной смерти близкого, любимого человека, мгновенно проносится все, что мне известно о нем. Я с невероятной отчетливостью и силой снова переживаю все, что мне пришлось пережить с ним. Все, все. От первой встречи до последнего. До свидания, превратившегося в «прости навеки». Вот и сейчас. Все, с самого начала. Вся жизнь Адамовича на трагическом фоне бессмыслицы наших дней разворачивается передо мной так ярко, с такой силой, что я забываю о себе, теряю себя, всецело захвачена его жизнью. Она как будто еще не кончилась. Она тут рядом, что-то требует от меня. И воспоминания опять уносят меня назад, к тому сказочному 21-му году. Как-то я, набегавшись за целый день, прилегла на диван в ожидании вечернего чая и заснула. И вот сплю и чувствую сквозь сон, что кто-то смотрит на меня. Я с трудом открываю глаза и вижу Адамовича. Он стоит, немного наклонившись надо мной, и смотрит на меня с каким-то несвойственным ему выражением грусти. «Вы так трогательно, так беззащитно спали. Простите, я вас разбудил. Но мне вдруг стало так страшно за вас, что у меня даже сердце сжалось. Вы ведь всегда ждете счастья. Вы уверены, что будете счастливы. А я боюсь, что вам придется пережить много тяжелого. Очень много. И мне так хотелось бы вас защитить. Вы еще не понимаете, насколько жизнь жестока, насколько люди несчастны. В особенности здесь и теперь». «Нет, нет. Неправда. Именно здесь и теперь я очень счастлива. А дальше будет еще лучше. Гораздо, гораздо лучше, уверяю вас. Вот увидите». «Что же, хорошо, если вы сейчас счастливы. Счастливы не только наяву, а и во сне. Ведь вы улыбались во сне. Лежите, лежите. Узнаете?» «Кажется, мне верить хочется. Моя мать когда-то пела. Да-да-да, конечно. Это мне верить хочется». «А слова вы помните?» «Да, помню. Мне верить хочется, что этих глаз сиянье не омрачит гроза житейских бурь». Жорж вернулся. Жизнь на Почтамтской мне казалась особенной, необыкновенной. И не только потому, что это были медовые месяцы моего брака с Георгием Ивановым. Она была очаровательна сама по себе. Очаровательна благодаря обоим Жоржам, Георгию Иванову и Георгию Адамовичу. Оба они очаровывали меня. Я даже не знаю, который из них сильнее. Очаровывали всем, но больше всего вот своей манерой говорить. При Гумилеве у нас в цехе полагалось говорить с придаточными предложениями, исчерпывать тему до конца и формулировать мысли с акмеистической точностью. Но они говорили не только без придаточных предложений, но даже без главных предложений, одними отрывками, лоскутками фраз, собственными, ими придуманными словами, как бы на собственном языке. Вот это восхищало меня. Они казались мне воплощением поэзии. Такие легкие, легкомысленные и вместе с тем глубокие, с бездонными сердцами и умами. особенно Адамович, с его кризисами скуки и тоски, поражавшими меня. Мне казалось, что его тоска, библейская тоска, та, что тяжелее морского песка. В ту зиму на Почтамской я любила сидеть с ними на широком диване втроем, в сумерках, между собакой и волком, и слушать их. Уже в Париже Адамович прочел мне свое стихотворение. Без отдыха дни и недели, недели и дни без труда. На синее небо глядели, влюблялись, и то не всегда. И только, но брезжил над нами какой-то особенный свет, какое-то легкое пламя, которому имени нет. Я вдруг увидела с невероятной отчетливостью огромный кабинет в наступающих зимних сумерках, широкий диван, и на нем нас троих, посередине меня, с бантом в волосах, справа Адамовича, слева Георгия Иванова в его любимой позе с подогнутой ногой, и над нами, освещая нас, какое-то легкое пламя, которому имени нет. Увидела глазами памяти то, что не умела разглядеть тогда, в ту мою последнюю счастливую зиму в Петербурге.